Глава 29. Звонок раздался в 8:30 утра, когда я уже была в офисе и просматривала чертежи нового проекта. На экране высветилось имя Андрея. «Алло», — ответила я, чувствуя легкое беспокойство. Андрей звонил только по серьезным поводам. «Ольга», — его голос звучал устало. «Ирина родила прошлой ночью. Мальчик». Я отложила карандаш, которым делала пометки на чертеже. Значит, наступил момент истины. «Как дела у ребенка?» – спросила я осторожно. «Здоров, насколько мне известно. 3 кг 200 г». Андрей говорил сухо, без эмоций. «Но это не главное. Я уже подал заявление на проведение теста ДНК. Хочу официально закрыть этот вопрос. Когда будут результаты?» «Сегодня, во 2:30 дня». «Ольга, я хотел, чтобы ты знала. После всего, что произошло, ты имеешь право знать правду». Странно было осознавать, что бывший муж считает нужным информировать меня о результатах теста на отцовство чужого ребенка. Но между нами действительно образовалась какая-то особая связь, не любовь, не дружба, а понимание людей, прошедших через общие испытания. «Спасибо, что предупредил», — сказала я. «Позвонишь, когда узнаешь». «Обязательно». После разговора я долго смотрела в окно, наблюдая за людьми на улице. Где-то в роддоме лежала Ирина с новорожденным сыном, не зная, что ее обман вот-вот будет окончательно разоблачен. Было ли ей стыдно? Или она до сих пор надеялась, что анализ покажет Андрея отцом? Рабочий день тянулся мучительно медленно. Я старалась сосредоточиться на проекте торгового центра, отвечать на звонки коллег, участвовать в планерке, но мысли постоянно возвращались к ожидаемому звонку Андрея. В 4 часа дня телефон, наконец, завибрировал. «Результаты готовы», — голос Андрея звучал спокойно, но я слышала в нем облегчение. «Совпадение ДНК 0%. Официально подтверждено. Я не отец этого ребенка». Я закрыла глаза, ощущая странную смесь удовлетворения и грусти. Справедливость восторжествовала, но где-то лежал новорожденный мальчик, у которого теперь точно не было отца. «Что теперь?» – спросила я. «Теперь официально я больше не имею к ребенку никакого отношения». В голосе Андрея появились жесткие нотки. «А Ирина пусть ищет настоящего отца или справляется сама. А как она? Что сказала, когда узнала?» «Ничего не сказала. Отказалась разговаривать. Но адвокат передал, что она не будет оспаривать результаты теста». «Значит, Ирина сдалась. Ее безумная попытка удержать Андрея провалилась, и теперь ей придется столкнуться с реальностью. Одинокое материнство без финансовой поддержки». «Андрей», – осторожно начала я, – «а что с Виктором, настоящим отцом?» «Не знаю и не интересуюсь», – резко ответил он. «Это больше не мои проблемы, и я закрыл эту страницу навсегда». Суд над Ириной назначили через месяц после родов. За это время она успела оправиться физически и была переведена из роддома под домашний арест. Малыша забрала к себе ее мать, пожилая женщина, приехавшая из провинциального городка. Я долго сомневалась, стоит ли идти на судебное заседание. С одной стороны, хотелось поставить окончательную точку в этой истории. С другой, не хотелось снова видеть Ирину, снова переживать все эти неприятные эмоции. В итоге решила пойти. Илья сказал, что мое присутствие, как потерпевший, может повлиять на приговор. Зал суда был полупустым. Кроме судьи, прокурора и адвоката присутствовали только я, Илья, мать Ирины с ребенком на руках и несколько журналистов. Видимо, случай заинтересовал местную прессу. Ирина выглядела бледной и осунувшейся. Черные круги под глазами, потухший взгляд, дешевая одежда. От прежней элегантной красавицы не осталось и следа. Но я заметила, как она украдкой наблюдала за судьей, оценивая ее реакцию на свой внешний вид. Судья, женщина лет 50, с усталыми глазами, зачитывала обвинение, нарушение защитного предписания, угрозы нападения. Прокурор требовал реального срока – 2 года колонии. «Подсудимая Сорокина», – «Признаете ли себя виновной?» – спросила судья. Ирина поднялась, покачнувшись. Ее адвокат, опытный мужчина лет 60, едва заметно кивнул ей. Видимо, они заранее отрепетировали эту сцену. «Признаю», – тихо сказала она, и голос задрожал именно в нужный момент. «Полностью признаю вину». Это было неожиданно для прокурора, но я понимала, опытный адвокат знал, что делает. Полное признание вины, новорожденный ребенок, раскаяние – классическая схема для получения условного срока. «Подсудимая, хотите ли вы что-то добавить?» – поинтересовалась судья. Ирина медленно повернулась ко мне. В ее глазах мелькнуло что-то расчетливое, но она быстро прикрыла это маской страдания. «Я хочу извиниться», – сказала она, и слезы появились как по заказу. «Перед Ольгой Владимировной, перед ее дочерью. Я была не в себе. Беременность, стресс. Я потеряла голову от отчаяния». Она достала платок, промокнула глаза. Каждое движение было выверенным, каждая пауза точно рассчитанной. «Я понимаю, что мои действия непростительны. Особенно угрозы в адрес ребенка. Это...» — голос сорвался. «Это было отвратительно с моей стороны. Я молю о прощении». Прокурор нахмурился. Такое покаяние разрушало его планы посадить подсудимую на реальный срок. Адвокат Ирины, наоборот, едва сдерживал удовлетворение. План работал. Я наблюдала за этим спектаклем с отвращением. Даже здесь, в суде, даже после всего произошедшего, Ирина продолжала играть, манипулировать, лгать. И что хуже всего, это работало. Судья явно прониклась сочувствием к несчастной матери. Учитывая полное признание вины подсудимой, наличие малолетнего ребенка, послеродовое состояние и искреннее раскаяние, прошу суд назначить условное наказание с обязательными работами, заявил защитник, идеально попадая в созданную атмосферу. Судья удалилась на совещание. Полчаса ожидания тянулись мучительно долго. Как только дверь за судьей закрылась, я заметила, как изменилось выражение лица Ирины. Слезы мгновенно высохли, появилась прежняя расчетливость. Она тихо переговаривалась с адвокатом, и по их довольным лицам было понятно, они уверены в успехе. Когда судья вернулась, Ирина снова включила режим несчастной матери, опустила голову, изобразила раскаяние. «Именем Российской Федерации», – начала судья. «Сорокина Ирина Викторовна признается виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 128 и 139 Уголовного кодекса». Ирина встала, держась за стол, но я видела, как в ее глазах мелькнуло торжество. «Учитывая полное признание вины, раскаяние подсудимой, наличие малолетнего ребенка и послеродовое состояние, назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года». Облегченный вздох адвоката был слышен по всему залу. План сработал идеально. «Дополнительно назначить обязательные работы в объеме 180 часов, обязательное наблюдение у психиатра в течение года», продолжила судья. «Выдать расширенное защитное предписание сроком на 5 лет, запрещающее Сорокиной И.В. приближаться к потерпевшей Морозовой О.В., ее несовершеннолетней дочери, а также к Морозову А.С. на расстоянии менее 1000 метров». 1000 метров. Практически весь центр города. Ирине фактически запретили появляться в наших районах. Заседание закончилось. Ирина обернулась к матери, взяла ребенка на руки, и на секунду ее маска слетела. Я увидела холодную удовлетворенность в ее глазах. Она выиграла и эту партию. Когда я выходила из зала, она окликнула меня. «Ольга Владимировна!» Я обернулась. Ирина стояла с ребенком, снова изображая смиренность. «Спасибо за то, что не требовали максимального наказания», сказала она с идеально подобранной интонацией скромной благодарности. «Мой сын не останется без матери». Я посмотрела ей в глаза и увидела там всю ту же расчетливость, прикрытую фальшивым смирением. Даже сейчас она не могла перестать играть. «Просто исчезните из нашей жизни», — холодно сказала я. «Навсегда». «Конечно», — быстро согласилась она. «Мы уезжаем. Здесь мне больше нечего делать». А вот эта фраза прозвучала странно искренне. «Действительно, нечего». Андрей от нее отказался, репутация испорчена, все планы рухнули. Умная женщина поняла бы, игра окончена, пора менять поле деятельности. 2 недели спустя Илья сообщил, что Ирина действительно покинула город, забрала вещи, детей и уехала к матери в Тамбов. Ее адвокат отработал на совесть, заметил он. Очень грамотно построил защиту. Полное признание, слезы, ребенок на руках. Классическая схема для получения условного срока. «Я и не думала, что она действительно раскаялась», – горько усмехнулась я. «Такие, как она, не раскаиваются», – согласился Илья. «Они просто меняют тактику. Но главное, она поняла, что здесь ей больше нечего ловить. Переключиться на новые цели в новом городе». После разговора я вышла на балкон, глядя на вечерний город. Где-то в Тамбове Ирина обдумывала новые планы, искала новые возможности, но это уже не наша история. Мы наконец-то вышли из ее игры. Навсегда.